взаимоотношения типа любовь-ненависть. До тех пор, пока ты не обретешь доступ к вибрации присутствия, любые взаимоотношения, в особенности интимные, будут оставаться в состоянии глубокого раскола и полного расстройства. В течение какого-то времени они могут казаться тебе идеальными, например, когда ты бываешь «влюблен», в кавычках. Но по мере учащения споров, конфликтов, по мере усиления чувства неудовлетворенности и появления эмоционального и даже физического насилия, разрушение этого кажущегося совершенства будет неотвратимо. Получается так, что большая часть «любовных отношений» в кавычках довольно быстро превращается в отношения типа «любовь-ненависть». Тогда любовь может сменить маску и обернуться жестоким нападением на тебя, чувством враждебности к тебе или внезапным и полным отказом тебе в любви. Причем это считается нормальным. Потом, на протяжении нескольких месяцев или нескольких лет, ваши отношения будут как бы раскачиваться между любовью, в кавычках, и ненавистью. И непонятно, чего больше это тебе принесет – удовольствия или боли. В том, что пары привязываются к этим циклам, как к вредной привычке, нет ничего необычного. Их драма позволяет им чувствовать себя живыми. Когда теряется равновесие между позитивной и негативной полярностями и нарастает частота и интенсивность негативных и деструктивных циклов, что имеет тенденцию раньше или позже происходить, тогда окончательный разрыв отношений не за горами. Может показаться, что если бы была возможность исключить негативные деструктивные циклы, то все пошло бы хорошо и отношения наладились бы, но, увы, это невозможно. Полярности взаимосвязаны. Одного без другого не бывает. Позитивное уже содержит в себе и негативное в его непроявленном виде. И то, и другое – это, в сущности, различные аспекты одного и того же расстройства. Я говорю здесь о том, что обычно называют романтическими отношениями, а не об истинной любви, у которой нет противоположности, так как она восходит из-за пределов ума. Любовь, как продолжительное состояние, встречается еще очень редко, так же редко, как и осознанные люди. Однако кратковременные и едва уловимые вспышки любви возможны и там, где в непрестанной работе ума случаются перерывы. Конечно же, по сравнению с позитивной, негативная сторона взаимоотношений легче распознается как мешающая. Точно так же, как значительно легче увидеть источник негативного в партнере, чем в себе. Это может проявляться в самых разнообразных формах: в желании обладать, в появлении чувства ревности, в потребности контролировать, в отдалении от партнера и в невысказанном раздражении, в потребности быть правым, в невнимательности к партнеру и уходе в себя, в эмоциональных запросах и манипуляциях, в провоцировании споров, в критике, в осуждении, в гневе или агрессии, в бессознательной мести за прошлую боль, причиненную тебе еще родителями, за приступ сильного гнева и физическое насилие по отношению к тебе. На позитивной стороне ты пребываешь в состоянии любви, в кавычках, к своему партнеру. Прежде всего, это глубоко благотворное состояние. Ты чувствуешь себя живым на полную катушку. Твое существование вдруг приобретает значимость, потому что кто-то в тебе нуждается, хочет тебя и заставляет тебя чувствовать себя особенным. И ты, в свою очередь, делаешь то же самое для него или для нее. Когда вы вместе, то чувствуете себя единым целым. Это ощущение может стать настолько сильным, что в сравнении с ним остальной мир просто бледнеет и становится малозначительным. Тем не менее, ты, возможно, уже заметил, что в этом случае у тебя появляется потребность в насыщенности чувств и стремлении зацепиться за нее. Ты попадаешь в зависимость от другого человека. Он или она действует на тебя, как наркотик. Когда наркотик есть, ты на взлете. Но даже вероятность или мысль о том, что он или она, может, больше не будут с тобой, способна вызвать чувство ревности, желание обладать, спровоцировать попытки манипулировать с использованием эмоционального шантажа. Все это может привести к упрекам и обвинениям, то есть к появлению страха потери. Если другой человек вдруг оставляет тебя, это может пробудить в тебе самое резкое чувство враждебности к нему или горя и отчаяния. Любовная нежность в мгновение ока может обернуться жесточайшими нападками или безудержным горем. Где же тут любовь? Может ли любовь мгновенно стать своей противоположностью? Стояла ли здесь на первом месте любовь, или это была всего лишь вредная привычка зацепить и удерживать? Пагубная привязанность и поиск целостности. Почему мы должны привязываться к другому человеку? Причина, почему романтические, любовные отношения являются такими сильными, такими насыщенными и всегда востребованными, заключается в том, что они представляются приносящими освобождение от глубоко спрятанного в человеке чувства страха, нужды, недостаточности и неполноценности, которые являются частью человеческого бытия в его нереализованном и непросветленном виде. Кроме того, существуют еще физические и психологические аспекты этого состояния. На физическом плане вы явно не целостны и никогда не будете целостными, ибо вы либо мужчина, либо женщина, а это, как говорится, половина целого. На этом плане стремление к целостности, то есть возврат к единству, проявляется в виде полового влечения. Мужчине нужна женщина, женщине мужчина. Это почти неодолимое стремление к воссоединению с противоположной энергетической полярностью. Корень этого физического влечения – духовный, сильное желание покончить с дуальностью и вернуться к состоянию целостности. Сексуальный контакт позволяет вам ближе всего подойти к этому состоянию на физическом плане. Вот почему это является самым сильным ощущением, которое только может предоставить вам физическая реальность. Но сексуальное совокупление – это не более чем мимолетный проблеск целостности, миг блаженства. Поскольку бессознательно это воспринимается как средство спасения, то получается, что конец этой дуальности вы начинаете искать в мире форм, то есть там, где его нельзя найти. Тебе дарован дразнящий, возбуждающий, мимолетный проблеск. Тебе на мгновение показан рай, но обитать в нем не позволено. И вдобавок ко всему этому ты снова замечаешь, что пребываешь в отделенном теле. На психологическом плане чувство недостаточности и неполноценности предстает даже чем-то гораздо большим, чем на физическом. Поскольку ты отождествляешь себя с умом, то черпаешь свое самоощущение извне. Собственно говоря, ощущение того, кто ты есть, ты получаешь из того, что в конечном счете не имеет к тебе никакого отношения. То есть из своей социальной роли, нажитого имущества, внешнего вида, успехов и неудач, из системы вероисповедания и так далее. Это ложное «я» с маленькой буквы, или созданное умом эго чувствует себя уязвимым, находящимся в опасности и всегда рыщет в поисках чего-то нового, отождествление с чем будет позволять ему чувствовать, что оно существует. Но для того, чтобы обеспечить ему длительное существование, всегда чего-то не хватает. И ничто и никогда не бывает достаточным. Поэтому его страх никогда не исчезает. Его чувство недостаточности и нужды всегда остается. И вот теперь появляются эти особые отношения. Создается впечатление, будто они приносят с собой решение всех проблем эго и отвечают всем его потребностям. По крайней мере, так это кажется поначалу. Все прочее, из чего ты прежде извлекал свое самоощущение, теперь становится относительно неважным. Теперь у тебя есть единственный фокус внимания, который заменяет все остальные, придает смысл твоей жизни и благодаря которому ты находишь свою личность. Личность, в которую ты «влюблен», в кавычках. Теперь ты больше не являешься обособленным фрагментом в равнодушной вселенной, или хотя бы так тебе кажется. Теперь у твоего мира есть центр, единственно обожаемый. А тот факт, что этот центр находится вовне, и что по этой причине имеющееся у тебя самоощущение по-прежнему продолжает поступать извне, на первых порах даже кажется не имеющим значения. Важно то, что лежащего подо всем этим чувство неполноценности, страха, недостаточности и нереализованности, так характерного для эгоистического состояния, уже больше нет. Или оно есть? Ужель оно растворилось? Или все еще продолжает существовать под плоскостью счастливой реальности? Если в своих взаимоотношениях ты переживаешь и «любовь», в кавычках, и ее противоположность, то есть нападки, эмоциональное насилие и тому подобное, то, похоже, ты по ошибке принимаешь за любовь привязанность эго и свою физическую зависимость. Ты не можешь любить партнера, а в следующий миг нападать на него или на нее. Истинная любовь не имеет противоположностей. Если твоя «любовь» в кавычках имеет противоположность, тогда это не любовь, а сильная потребность эго в более завершенном и глубоком самоощущении. Это твоя потребность, которую другой человек просто постоянно удовлетворяет. Этим эго подменяет освобождение, и в течение какого-то очень короткого времени это действительно воспринимается почти как освобождение. Но вот наступает момент, когда твой партнер начинает вести себя так, что это не отвечает твоим потребностям или, точнее, потребностям твоего эго. Чувство боли, страха и пустоты, являющиеся неотъемлемыми составляющими эготипического сознания, но до недавнего времени прикрытые «любовными отношениями», в кавычках, снова выплывают на поверхность. Так же, как в случае наркозависимости, пока есть наркотик, ты наверху, но неотвратимо наступает время, когда наркотик перестает действовать. И тогда болезненные чувства возвращаются. Ты начинаешь переживать их еще более остро. И даже более того, отныне ты воспринимаешь своего партнера как причину этих чувств. Это означает, что ты проецируешь их вовне и нападаешь на него со всей жестокостью, которая стала частью твоей боли. Эта атака может разбудить собственную боль твоего партнера, и он или она могут дать тебе сдачи. В этот момент эго еще бессознательно надеется, что его атака или попытки манипулировать будут для твоих партнеров достаточным наказанием, способным побудить их изменению своего поведения таким образом, чтобы снова использовать их в качестве прикрытия для своей боли. Любая привязанность вытекает из подсознательного отказа открыто встретиться с собственной болью и пройти сквозь нее. Любая привязанность с боли начинается и болью же заканчивается. К чему бы ты ни испытывал привязанность, к еде, к алкоголю, к разрешенным или запрещенным наркотикам, или же к человеку, ты используешь это что-то и этого кого-то для того, чтобы прикрыть свою боль. Вот почему. После того, как проходит первоначальная эйфория интимных отношений, в них появляется так много несчастья и так много боли. Сами по себе эти отношения не являются причиной боли и несчастья. Они вытаскивают наружу ту боль и несчастье, которые уже есть в тебе. Подобным же образом действует любая другая привязанность. Любая привязанность неизбежно приходит к точке, когда она уже больше на тебя не действует. И тогда ты чувствуешь боль намного острее, чем когда-либо прежде. Это и есть одна из причин, почему большинство людей все время избегают настоящего момента и пытаются искать хотя бы какое-нибудь спасение в будущем. Первое с чем они могли бы столкнуться, сфокусировав внимание на настоящем моменте, была бы их собственная боль. А это именно то, чего они больше всего боятся. Если бы они только знали, как просто, пребывая в настоящем моменте, обрести доступ к силе присутствия, которая растворит прошлое вместе со всей его болью, а также к реальности, которая развеет иллюзии. Если бы они только знали, как они близки к своей реальности, как они близки к Богу. Избегание взаимоотношений с целью уклониться от боли тоже не выход. Боль есть в любом случае. Три неудачи во взаимоотношениях на протяжении такого же количества лет с большей вероятностью подтолкнут тебя к пробуждению, чем 3 года на необитаемом острове или 3 года, проведенные в заперти. Однако, если ты сумеешь внести насыщенное присутствие в свое одиночество, то и это для тебя начнет работать.